Глава 48. Ангелина. «Глаза пока не открывай», — говорит Макс, придерживая меня за локоть. «Иди аккуратно». Я, чувствуя себя ужасно глупо, так и не решаюсь сорвать с глаз темную ленточку. Сперва мы долго поднимаемся куда-то в лифте, а потом выходим куда-то на открытое пространство, потому что я чувствую, как мои волосы треплет ветер. Начинаю беспокоиться. Что если Макс, известный любитель острых ощущений, все же привез меня в Порт-Авентура? Помню, что когда училась в лицее для богатых, куда меня устроили по знакомству, мои одноклассники постоянно ездили в Диснейленд или Порт-Авентура, привозили миллион фото и сувениров. В детстве мне ужасно хотелось там побывать, но с годами стремление к экстремальному отдыху у меня куда-то испарилось. «Теперь можно», — торжественно произносит Макс. Он стоит позади меня. Чувствую спиной тепло его тела. Мужчина бережно развязывает темную ленту, что прячет мои глаза от солнечного света. Сперва я слегка жмурюсь от слепящих лучей, но потом, когда зрение ко мне возвращается, я не могу сдержать восторженный вздох. О боже! Мы стоим на смотровой площадке на высоте 10-го этажа, а перед нами величественно возвышаются шпили Саграда Фамилия. «Ух ты!» — вырывается у меня. Максим обнимает меня со спины, слегка прижимает к себе за талию. Чувствую кожей тепло его тела. Вид передо мной открывается настолько роскошный, что аж дух захватывает. Я делаю глубокий вдох. Голова начинает кружиться, когда я смотрю на величие собора. «Ты знаешь, что его строят уже больше 100 лет?» — говорит Макс. «Так много времени!» Сколько всего видело это здание? Несколько войн, голод, страдания народа. Оно пережило даже своего изначального архитектора. Мужчина замолкает. Я чувствую, что ему это очень интересно. Создатель этого собора давно умер, но память о нем осталась. Он прожил жизнь не напрасно. Но успел сделать что-то великое, сплотил вокруг себя столько людей. Достойно восхищения, правда? Его пальцы находят мою ладонь и слегка сжимают ее. «Ты поэтому так бьешься ради благополучия компании?» Тихо спрашиваю я. «Для тебя это дело жизни?» «Да, ангел», — серьезно отвечает он после некоторого раздумья. «Так и есть». «А ты с детства мечтал быть финансистом?» Интересуюсь я, пользуюсь редким моментом откровенности. «Макс так редко пускает меня к себе в душу, что когда это все же происходит, хочется узнать как можно больше». «Нет, малышка!» Он сжимает меня в объятиях, немного наклоняется и кладет подбородок мне на плечо. «Когда-то я мечтал стать архитектором. Мама в детстве возила меня по Европе и рассказывала об удивительных творениях рук известных архитекторов древности. Видишь ли, мой дед, ее отец, был советским архитектором, поэтому она мечтала, что я тоже пойду по его стопам». «Но ты не пошел?» «Нет». Макс напрягается и становится задумчивым. «Я выбрал другой путь». «А где сейчас твоя мама?» Снова любопытничаю я. «Умерла вскоре после отца», — с грустью отвечает он. «Я был поздним ребенком. Они были уже пожилыми людьми». Мы молчим какое-то время. Просто стоим, обнявшись, и смотрим на высокое здание с множеством башен и шпилей. Интересно, сколько таких восторженных наблюдателей уже пережило это здание? Я рассеянно глажу живот. Как бы мне хотелось когда-нибудь привести сюда своего ребенка и рассказать, как я была тут еще до его рождения. «Пойдем за столик», — внезапно предлагает Макс. Я оглядываюсь. Оказывается, это место не просто смотровая площадка, но и ресторан под открытым небом. Макс провожает меня на волшебное место, расположенное с краю. Ничто не загораживает потрясающий вид. Наш обед проходит очень весело и непринужденно. Босс шутит и всячески развлекает меня. В его компании я даже теряю счет времени. Еда такая вкусная, что я начинаю есть за двоих. Только после того, как расправляюсь с первыми двумя блюдами, быстрее Макса, понимаю, что мне надо бы остепениться. «А ты чего есть перестала?» — усмехается Макс. «Не нравится?» «Нет, все очень вкусно». Краснею я. «Просто ты ешь так медленно, а я...» «Просто я уже все это пробовал», — отзывается Макс. «И очень рад, что тебе нравится. И не нужно это скрывать. Тебе вообще». Его ладонь тянется вперед по белоснежной скатерти и накрывает мою. «Не нужно ничего от меня скрывать. Мне нравится твоя естественность». Я быстро-быстро киваю и смотрю обратно на диковинный десерт в тарелке. «Ну что, если мы тут закончили?» Говорит Макс после того, как я кладу ложку на пустую тарелку. «То нам пора». «Уже?» Не могу сдержать разочарование в голосе я. «Да, малышка, нам еще почти 3 часа лететь». Я устало откидываюсь на стуле. «После съеденной еды у меня такое ощущение, что я беременна двойней». Путь до аэропорта занимает около часа. На улице становится очень жарко, и мне совсем не хочется выходить из прохладного, кондиционируемого салона автомобиля. «Лина!» — подает руку мне Макс. Он не отпускает ее, пока мы идем к трапу самолета. Мужчина галантно пропускает меня вперед. Когда я захожу в кабину, то замечаю какой-то большой белый сверток, лежащий на одном из сидений. «Что это?» — удивленно спрашиваю я. «Сама посмотри», — загадочно улыбается Макс. Беру его в руки и разворачиваю. Это чехол, внутри которого лежит что-то объемное и белое. Сердце начинает трепетать в груди. «Господи!» Я дергаю за замочек и вижу блестящую ткань цвета слоновой кости. «Это...» — начинаю лепетать я. «Свадебное платье для моей невесты», — говорит Макс и подходит ближе. «Быть может, примеришь его, пока никого нет?»